Интерлюдия. Дозоры. Видеоконференция в Гонце. Совет клана Дозоры. Комтур. Все собрались? Хорошо. Начнем. В общем, у нас проблемы. Большие проблемы. Комтур. Вчера через дипломата со мной связался Шадоу, клан-лидер Эвтаназии. Олаф. Неофициальный глава Пандорума. Дамиан. Ого, и чего же он хотел? Комтур. Мы встретились. Буду краток, сказал Шэдоу. Игрок из твоего клана нам должен. Должен много и не собирается отдавать. Платить будет долго и не деньгами. Думаю, ты понял, о ком речь. На лице Комтура не дрогнул ни один нерв. Коротким кивком он дал понять, что да, понял. «Ради вашего же блага предлагаю сделать три вещи. Первое – кикнуть его из клана и Алли. Второе – внести его в альянсовый коз. Третье – не укрывать, не оказывать помощи и поддержки. Мы все равно узнаем. Ты удивишься, как много у нас глаз и ушей». «Я наслышан. Мутная история», – снова кивнул Комтур. «Доказательств вины кота у вас нет. Начали вы первые, правильно?» «Неправильно. Не имеют значения доказательства. Нам они не нужны. А на всех остальных наплевать. Мы просто хотим, чтобы земля горела у него под ногами. Послушай, Комтур, нам пока не интересен ты, не интересен твой альянс. Не лезьте в это дело, не путайтесь под ногами, иначе...» «Иначе что?» – холодно уточнил Комтур, глядя в глаза лидеру панд. «Не строй из себя героя. В общем, это ультиматум». «Я понял. Дело касается не только моего клана, но и Али», – сказал Комтур. «Мы посоветуемся и дадим ответ». «Твой голос самый громкий в вашем крабском альянсе, я наслышан», – усмехнулся Шэдоу. «Так что попробуй донести до всех мое пожелание. Второй раз разговаривать не будем».